Глава 30. «Не трогайте ее!» Сейлрим бросился мне на помощь. Голыми руками он пытался отцепить от моей ноги жуткий древесный корень, а тот сжимался все туже. Щиколотка в его мертвой хватке пугающе покраснела. Кожа налилась кровью. Мне почудился треск кости. «За что? В чем моя вина? Почему в этот раз корни пришли за мной?» Сейлрим вытащил из ящика кухонный нож и вогнал лезвие в сухую древесину, протянувшуюся ко мне из тени. Но монстр даже не дернулся, похоже, не чувствовал боли. «Меня!» — закричал Сейлрим. «Возьмите вместо нее меня! Вам же всегда был нужен я! Она не сделала ничего дурного!» «Как это не сделала? Едва руку тебе не отгрызла, когда была в образе пантеры!» Тварь, напавшая на меня, словно прочитала мои мысли. Хватка на ноге усилилась. Новый корень метнулся ко мне из темноты, просвистел в воздухе плетью и поймал в плен мое правое запястье. С ужасом я ждала, когда чудовища замка повалят меня на пол и начнут пронзать мое тело, как сотни раз проделывали это с Сейлримом. Представив себе эту дикую боль, я завыла и тут почувствовала, как меняется мое сознание и восприятие реальности. Где-то рядом зарычал хищный зверь. Не сразу до меня дошло, что эти угрожающие звуки раздаются из моего собственного рта. В этот момент я оценила преимущество своей второй ипостаси. Из-за трансформации, которой подверглось мое тело, корни были вынуждены меня отпустить. Мои конечности, видоизменяясь, выскользнули из их железных тисков. Я почувствовала небывалый прилив силы. Разум очистился от лишних мыслей и эмоций. Остался только голый инстинкт — любой ценой избежать страданий. Оскалившись, я прижала уши к голове, пригнулась, как для прыжка, приготовилась отразить новую атаку. Но твари больше не нападали, наоборот. Извиваясь, как змеи, они медленно отползали назад в густую тень между стеной и кухонным шкафом. Там они свернулись в потрескивающий клубок и слились с темнотой. Неужели все позади? От пережитого, от захлестнувшей бури чувств меня всю трясло. Я пошатнулась, кажется, уже на двух ногах, и все перед глазами начало расплываться. Ощущение было таким, словно я упала спиной в колодец мрака. Свет отдалялся, черные стенки колодца сужались, а потом мое сознание окончательно поглотила тьма. Очнулась я уже в постели, заботливо укрытая одеялом. Сейлрим сидел на соседней кровати и, опустив голову, задумчиво вертел в руках флейту. Обморок постепенно перешел в сон, и в этом глубоком сне отдохнувший разум выдал мне две подсказки. У моей матери, сеньоры Грации Войс, была младшая сестра. Эльф поднял на меня взгляд и озадаченно свел брови. Он смотрел на меня, молча дожидаясь, когда я продолжу мысль. Она умерла, когда ей было 14, от неизлечимой болезни. Мой собеседник нахмурился еще сильнее, не понимая, к чему я веду. Я села в кровати и натянула одеяло повыше, потому что под ним до сих пор была голой. «Это женщина с малиновыми волосами, которую ты встретил в лесу». Сейлрим вздрогнул. На его скулах вздулись и задвигались мышцы. «Моя мать», — закончила я едва слышным шепотом. «Грация Войс». Не знаю, на какую реакцию я рассчитывала, но мой сосед молча поднялся на ноги и вышел за дверь, оставив меня одну в комнате. В коридоре раздались его удаляющиеся шаги. И как это понимать? Полное недоумение, я сползла головой на подушку и уставилась в потолок, на котором плясали тени от деревьев, растущих за окном. Женщина с малиновыми волосами хотела спасти сестру от страшного недуга, перед которым лекари были бессильны, и отправилась в розовый лес за поцелуем феи, единственной надеждой на исцеление дорогого ей человека. Там она встретила Сейлрима. Что-то между ними случилось, и, похоже, она вернулась домой ни с чем. Ее сестра погибла. У матери Лиены тоже была смертельно больная сестра. Все сходится. Так что же произошло в том лесу между Сейлримом и молодой Грацией Войс? Почему эльф так остро реагирует на любые упоминания о ней? Его явно мучает совесть. Как разговорить этого упрямца? Со вздохом я опустила босые ноги на пол и вытаращила глаза. На тумбочке у кровати, рядом с серебряным канделябром на три свечи, стояла тарелка с треугольным куском яблочного пирога. Минуту назад ее там не было. Что это, блин, такое? Комплимент от местного шеф-повара? Извинения от замка за причиненные неудобства? Пустой желудок заурчал, а в следующую секунду я обнаружила, что уплетаю угощение за обе щеки. Боже, надо было отломить половину для моего голодного соседа, но я не могла прекратить жевать, пока от пирога не остались одни крошки. «Еще яблочного пирога!» — решила я проверить свою теорию и безотчетно подняла глаза к потолку. Пирог сверху не упал, но по темечку меня стукнуло возникшее из ниоткуда красное спелое яблоко. Уже неплохо. «Ура! Голодовка окончена! Мы больше не вопали у замка!» Я облачилась в простое черное платье, которое нашла в шкафу, разжилась едой и отправилась на поиски Сейлрима. В кухне эльфа не было. На крыльце, где он любил дышать свежим воздухом, тоже. Оставалось проверить библиотеку. Из-под закрытых дверей лился теплый оранжевый свет. Я взялась за металлическое кольцо дверной ручки и потянула его на себя. Сейлрим сидел в кресле с книгой на коленях. Заслышав шаги, он поднял взгляд от раскрытых страниц и посмотрел в мою сторону. Его плечи напряглись. На лице отразилось странное болезненное выражение. В глазах чувство вины. Эльф заерзал на сиденье и отложил книгу на кофейный столик. Замок расщедрился. Я протянула ему большое блюдо с нарезанными фруктами. В центре веточка зеленого винограда, по краям ломтики красных яблок, рядом кружочки киви, бананов и апельсинов. Сейлрим даже не взглянул на тарелку. Он смотрел на меня, молча, выжидающе, настороженно. Я поставила блюдо на стол и опустилась в соседнее кресло. Некоторое время мы слушали тишину. Мои руки расслабленно лежали на подлокотниках кресла. Пальцы Сейлрима комкали ткань халата на коленях. «Значит, ты ее дочь». В безмолвии библиотеки неожиданно раздался его голос. Он звучал хрипло, ломко, натянуто, а взгляд... Во взгляде плескалась жалость. Эльф вздохнул и произнес, явно обращаясь к собственным мыслям. «Это многое объясняет. Да, в этом нет никаких сомнений, бедняжка». Было непонятно, кто именно бедняжка, я или моя мать. Ветер за окном выл, огонь в камине потрескивал и бросал танцующие блики на лицо моего собеседника. Тени от наших фигур трепетали на полках высокого книжного шкафа. Пока я была без сознания, пока спала после обморока, замок дал мне подсказку. Я знаю, почему на меня напали корни. Сейлрим выпрямился в кресле. Теперь он сидел в нем с неестественной ровной спиной, словно в позвоночник ему вогнали шест. «И я знаю, почему они нападают на тебя», — добавила я шепотом, и эльф дернулся. «Прости». Он судорожно стиснул подлокотники кресла. «Прости, прости, прости, я так виноват». Сейлрим раскраснелся, будто охваченный мучительным внутренним жаром. «Это наказание за мою ненависть к людям. Я слишком ненавидел людей, поэтому...» «Нет». Я покачала головой, собираясь произнести то, что полностью перевернет его представление об этом месте. «Нет, нет! Это не замок тебя наказывает. Это делаешь ты сам. Сам наказываешь себя. Эти жуткие корни, что истязают тебя каждую ночь, рождены чувством вины. Не знаю, что случилось в том лесу, но в глубине души ты не можешь себя простить и считаешь, что заслуживаешь кары». Несколько секунд Сейлрим смотрел на меня распахнутыми глазами и шумно дышал, затем опустил голову, позволив волосам завесить лицо. «Неправда. Ты можешь отрицать это. Но твое подсознание... Это все твое подсознание. В этом месте чувство вины обретает материальную форму. Корни напали на меня, потому что я ранила тебя и ужасно корила себя за это. Но стоило мне обратиться в пантеру, и монстры отступили. Они отступили не от того, что испугались меня в образе зверя, а потому что животным угрызения совести незнакомы». «Чушь! Я не считаю, что заслуживаю боли и страданий, даже подсознательно, даже в глубине души. Я никогда бы не...» Он начал уверенно и возмущенно, но вдруг замолчал и сгорбился. На моих глазах он съеживался и темнел, как лист бумаги, пожираемый пламенем. «Мы, эльфы, всегда гордились своей связью с природой», — продолжил Сейлрим совсем другим голосом, тихим и ломким. «Предки завещали нам жить в гармонии с собой и окружающим миром, быть добрыми, великодушными, милостивыми, ибо зло порождает только зло, так они учили». «И правда, в чем повинна хрупкая молодая девушка, родившаяся спустя 3 века после окончания войны, развязанной мужчинами? Я должен был... Но нет, ненависть застила мне глаза, а ведь я не был таким, никогда не был таким. Моя душа всегда тянулась к свету». Сейлрим откинулся на спинку кресла и долгое время сидел в тишине с опущенными веками. Я не решалась его тревожить. «Думаешь, я сам держу себя здесь?» — шепнул он наконец. «Сам мучаю себя пытками и заточением. А ты как думаешь?» «Бедняга. Страшно представить, какой ад у него внутри, если он сам запер себя в этом жутком месте и породил этих кровожадных древесных тварей, которые истязают его ночь за ночью. Лишь тогда ты выйдешь из сумрака, когда осознаешь свои пороки и докажешь, что они более не властны над тобою», — процитировал Сейлрим. «Перед тем, как найти книгу с этой надписью, я целый день пытался понять, почему оказался здесь, и решил, что причина — мой подлый поступок и ненависть к людям. А потом мне на глаза попалась эта книга. Получается, строчка из нее всего лишь отражение моих собственных мыслей? Замок не говорил со мной с помощью книги, не пытался подсказать, как освободиться из тюрьмы. Я просто увидел на страницах те выводы, к которым пришел накануне». «Тебе надо простить себя». Я наклонилась к Сейлриму и безотчетно, в жесте поддержки, коснулась его колена, накрытого халатом. «Возможно, тогда чары спадут, и мы оба вернемся домой». «Я никогда отсюда не выйду, никогда! Я не могу перестать ненавидеть людей». «Мы уже выяснили, что причина твоего заточения не в этом», — мягко возразила я. «Да и так ли ты ненавидишь людей? Подумай! Что ты сказал корням, которые пришли за мной? Возьмите меня вместо нее, а ведь я человек!» Сейлрим свел брови в страдальческом выражении. «Расскажи, что произошло в розовом лесу между тобой и моей матерью. Ты слишком измучил себя, чтобы трезво оценивать случившееся. Тебе нужен свежий взгляд, мнение со стороны. Нужно выговориться. Я, конечно, не психолог, но постараюсь помочь». Я не ждала ответа сразу, и когда библиотека окунулась в гулкое, вязкое безмолвие, просто набралась терпения. Решиться на откровение непросто, особенно если твоя тайна постыдна, и ты годами носишь ее в себе тяжелым отравленным камнем. Сидя в островке света от камина, Сейлрим смотрел на меня и задумчиво кусал губы. Было видно, что он хочет облегчить душу, но что-то его останавливает. Я думала гордость, но Сейлрим меня удивил и тем, что озвучил причину своей скрытности и самой этой причиной. «Если ты узнаешь правду, то возненавидишь меня». «А ты этого боишься? Боишься, что я тебя возненавижу?» Вопрос сорвался с губ, прежде чем я успела прикусить язык. В этот раз взгляд глаза в глаза был особенно долгим. «Может быть», — ответил Сейлрим от чего-то шепотом. — «Странно, но мне не хочется, чтобы ты думала обо мне плохо». — тут случилась вещь в самом деле странная и неожиданная. В окно библиотеки заглянуло солнце. Теперь мы с Сейлримом смотрели друг на друга сквозь косые золотистые лучи света и танцующие в них пылинки. В том, что глухая ночь за секунду сменилась утром, не было ничего удивительного. Поразило меня другое. Туман рассеялся. Я привыкла, что замок окружает густая молочная завеса, из-за которой даже днем в комнатах темно и серо. Но вот янтарные блики заиграли на полках книжных шкафов, на обивке кресел, на деревянной поверхности кофейного столика. Взбудораженная, я сразу метнулась к окну и впервые увидела двор замка, более не скрытый за пеленой тумана. Туман, как выяснилось, отступил недалеко и колыхался за высокой черной оградой, обозначившей границы наших временных владений. Деревья снаружи сбросили листья и уродливо раскинули узловатые ветки. Под плакучей ивой, похожей на лохматую голову старой ведьмы, притаилась деревянная скамейка, в спинке которой не хватало одной доски. Больше зацепиться взгляду было не за что. Я повернулась к Сейлриму и вздрогнула, обнаружив его прямо за собой. Когда он успел подняться из кресла? Почему я не слышала его шагов? Сначала я решила, что мое сердце грохочет так отчаянно от испуга, ведь меня застигли врасплох. Я не ожидала увидеть собеседника настолько близко. Но время шло, а барабан в груди не стихал. Наоборот, с каждой секундой сердце стучало все быстрее и оглушительнее. При этом время будто застыло. Мир вокруг уплыл в тень. Лучи солнца падали из окна на фигуру Сейлрима, освещали его лицо, отражались в глазах, делая их светлыми до прозрачности. «Я открою тебе тайну своего прошлого», — выдохнул эльф, и точно в замедленной киносъемке я увидела, как его рука поднимается к моему лицу. «Расскажу то, что ты хочешь узнать». Кончики мозолистых пальцев коснулись моей щеки, двинулись вниз, замерли у краешка губ. «Но сперва позволь мне...» Он наклонился. До последнего я не верила, что это произойдет. Намерения Сейлрима были очевидны. Его рука взяла меня за подбородок слишком красноречиво, но я все равно сомневалась, что мой нелюдимый сосед говорит о поцелуе. «Позволь мне...» Может, он наклоняется ко мне, чтобы поправить выбившуюся из прически прядь? Или хочет разглядеть что-то в моих глазах? Или собирается шепнуть свою тайну мне на ухо? Но губы Сейлрима прижались к моим губам. Это был короткий, нежный поцелуй со вкусом сладких яблок, с ароматом хвойного леса, умытого дождем. Мы лишь слегка обняли друг друга приоткрытыми губами, а через секунду мой сосед отступил на шаг. «Потанцуй со мной», — попросил он непривычно низким, хрипловатым голосом. «Музыки нет». Словно в ответ на мои слова из комнаты сверху донеслась волнующая сентиментальная мелодия скрипки и фортепиано. Я не заметила, как вложила руку в теплую ладонь Сейлрима. Вторая моя рука опустилась ему на плечо. Глядя друг другу в глаза, мы медленно топтались на месте в лучах золотистого света, лившегося из окна библиотеки.